Глава 6. Дождавшись рассвета, первым делом я осмотрел землю под деревьями в поисках следов шипящего. Естественно, ничего не нашел. Будь тут мягкая земля, может, что-то и отпечаталось бы, а искать следы в траве – занятие для индейца. Я, увы, не индеец, так что осталось только любоваться подранной чудищем корой. Конечно, рано или поздно шипящий наверняка вернется, но вряд ли это будет прямо сейчас. Так что я дождался восхода, выставил часы ровно на 5:00, сделал отметку на палке календарей и занялся тем, что хотелось больше всего – искать еду. Все скудное имущество в виде трех палок и кучки камней осталось нетронутым, и через несколько минут в моих руках лежал готовый гарпун. По сути, я просто заточила края кремневого желвака срезанный конец бамбукового стебля, после чего пилкой вырезал паз сразу за острием, чтобы добыча не сорвалась. Большего пока что не требовалось, можно было приступать к рыбалке. Это оказалось далеко не так просто, как я ожидал. Во-первых, водилась тут в основном мелкота, а крупных рыб приходилось высматривать, бродя вдоль берега и нагибаясь над водой. Во-вторых, мои навыки выживальщика оставляли желать много лучшего. Рыбы ускользали от гарпуна, моментально уплывали, стоило только неудачно закрыть собой солнце, наконец просто плавали где-то посреди реки, куда так просто не дотянешься, всего и не перечислишь. Через час я даже сбросил берцы, штаны и вошел в воду, наплевав на возможные последствия в виде простуды и ревматизма. Желудок был важнее. Наградой стали целых две рыбины длиной сантиметров по 20 каждая. В других обстоятельствах я сожрал бы их сырыми, но сейчас голос разума все-таки заглушил позывы живота. Насколько я помнил, речная рыба славилась обилием паразитов, даже прославленная в наших ресторанах суши делали только из океанской. Есть их в сыром виде означало почти наверняка заселить в себя новых жильцов, а глистогонные в этой глуши найти по очевидным причинам не выйдет. Это, конечно, не смертельно, хотя... Нет, лучше не рисковать. Здесь поджидала вторая преграда. Я не курил. И если на земле это было положительным качеством, то здесь проявились его отрицательные черты. У меня не было ни спичек, ни зажигалки. Были, правда, кремни, да и трением первобытные народы вроде бы тоже умели добывать огонь. Но для обоих методов требовалась сноровка. В чем я и убедился, попытавшись развести огонь с помощью кремневых желваков. Это было адски скучно и не менее раздражительно. Далеко не каждый удар вообще высекал искры, не говоря уже о том, чтобы от этих искр занялась набранная вокруг сухая трава и опилки, добытые из трухлявого пня. Я бил, бил и бил, сломал два камня, в ярости выбросил один в воду и едва не утопил остальные просто за компанию. Потом, отчаявшись, взялся за метод трения. Нашел палочку по суше, проковырял в ней лунку, растер в пыль несколько сухих листьев и принялся за дело. Не намного успешнее, чем с камнями. В общем, только через два с лишним часа чудовищных усилий наконец появился первый язычок пламени, и теперь я, как никто другой, понимал первобытных людей, которые убивали дебила, не уследившего за костром. Стоило бы, кстати, подумать и об этом. В смысле, не дебила убивать, благо, что кандидатом был только я сам, а о том, как сохранить огонь. В голову пока ничего не приходило, так что пришлось просто подкинуть веток. На этом, однако, мучения не закончились. Едва живой огонек мог в любую секунду погаснуть, и еще минут 20 я занимался тем, что раздувал его. Лишь когда весело затрещало пламя и занялись крупные ветки, я позволил себе расслабиться. Но каждый раз так разжигать огонь, ну его куда подальше. Пока прогорали угли, я занялся базой. Ввиду визита шипящего в первоначальный проект пришлось внести серьезные изменения. Теперь нечего было и думать о том, чтобы строить хижину на земле. Единственным способом остаться в живых было жить наверху. Как это часто бывает, при внимательном рассмотрении задача оказалась куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Из 15 деревьев только на одно можно было легко влезть в земле. То самое, на котором я спал. Остальные представляли собой настоящие корабельные сосны, то есть голое бревно с крохотными веточками где-то далеко в вышине. Зато четыре из них росли почти правильным четырехугольником. В идеале следовало как-то закрепить наверху основу из бамбуковых балок, очертив контур будущего дома, после чего выложить пол и получить таким образом плацдарм для дальнейших работ. Оставалось только придумать сущую мелочь. Как закрепить балки, как соединить их, как залезать наверх. Предположим, один соединительный материал я все-таки нашел. Пусть сосны тоже оказались не соснами, а чем-то очень похожим, но смолу давали исправно и гораздо больше, чем земные. Конечно, все равно придется изрядно повозиться, чтобы добыть достаточное ее количество, да и балки крепить ею не стоит, но без смолы в любом случае не обойтись. Главное, чего мне не хватало, это веревок. Их не было вообще, если не считать шнурков от ботинок, зато они требовались и для оружия, и для дома, и буквально для всего. И главное, взять тоже было неоткуда. Вроде бы индейцы добывали волокна из кактусов, тех самых, из которых гнали текилу, но вряд ли кактусы обнаружатся в этом лесу. С другой стороны, можно поискать что-нибудь подходящее на других деревьях и добыть волокна из них, а там уже попытаться скрутить веревки. Этим я и решил заняться в первую очередь. Но сначала еда, тем более что угли уже подошли к нужной кондиции. Разумеется, за это время я позаботился о том, чтобы сохранить с таким трудом добытый огонь. Рядом с первым костром уже спокойно горел второй, да не просто так, а в специально выкопанной ямке, чтобы ветер не загасил его ненароком. Мне придется уходить, и надолго, и меньше всего я хотел снова возиться с кремнями и костровыми палочками. В несколько минут обе рыбешки были выпотрошены, насажены на веточки и размещены над углями, после чего я принялся вдыхать божественный запах денатурируемого белка. А когда, наконец, они приготовились... Честное слово, никогда в жизни я не ел рыбы вкуснее. У меня не было ни приправ, ни хлеба, ни даже обычной соли, а мясо оказалось костлявым и отдавало тиной, но это уже не смущало. Я добрался до еды. И только когда от рыб остались обглоданные дочисто хребты, подумал, что они ведь могут быть ядовитыми. И тут же успокоил себя. Нет, вряд ли. Это ближе к тропикам водятся всякие фугу и им подобная дрянь, а в умеренных широтах такого не встретишь. Хотя бамбук ведь растет. Но осторожничать было уже поздно, так что я постарался забыть о вероятном отравлении и, убедившись, что костру в ямке хватает дров, пошел на промысел. Заключался он в том, что я детально изучал все сорванные листья, стебли и прочий растительный материал, неизменно выкидывая образцы, как непригодные для добычи волокон. Когда это занятие окончательно надоело, я решил попробовать кору, и первый же эксперимент оказался удачным. Срезав полоску с ближайшего молодого деревца, я без особых усилий содрал с нее целый пук прекрасных зеленоватых нитей. Оставалось только посыпать голову пеплом и сознаться в собственной глупости, причиной которой оказалась Википедия. Не прочитая я когда-то статью про кактусы, наверняка подумал бы о коре гораздо раньше. Несчастное деревце немедленно подверглось полному раздеванию, после чего я проделал то же самое с его соседями, которых тут набралась целая роща. И, связав огромную охапку коры лентой из нее же, направился обратно. На этом, однако, проблемы не кончились. Фраза эта оказалась сложнее, чем я думал, прилипла ко мне настолько прочно, что применить ее можно, наверное, к любому моему занятию после момента X. Ходить по лесу оказалось сложнее, чем выглядело поначалу. Ловить рыбу – сложнее. Построить дом – сложнее. Разжечь огонь – сложнее. Даже чертов бамбук спилить тоже оказалось сложнее, чем предполагалось. Но деваться было некуда. Нейлоновой и тем более арамидной нити тут не найти. Подкинув дров в костер, поначалу я сел просто скручивать нить вчетверо по спирали. Но, понятное дело, очень быстро она раскрутилась обратно. Это заставило крепко задуматься, разработать целую технологию и опробовать несколько разных вариантов, после чего я принялся скручивать нити попарно по часовой стрелке, а уже сами пары между собой — против. Вторая попытка вышла куда лучше. Вскоре у меня уже имелось несколько метров хорошего шнура, не очень крепкого, но для моих нынешних нужд сотни мегапаскалей прочности не требовались. Заключались эти нужды в обустройстве временного гнезда на моей спасительной сосне. Нарезав еще несколько бамбуковых стеблей, я связал их в пучок и, кряхтя сквозь зубы, затащил все это наверх. Прежняя развилка оказалась не очень удобной, так что я забрался выше, где уложил бамбук треугольником, накрепко привязав его к ветвям и получив таким образом жесткую основу. Затем я укрепил этот треугольник поперечными стеблями и, окинув конструкцию критическим взглядом, осторожно прилег на нее. Шедевр инженерной мысли недовольно заскрипел. Платформа слегка накренилась, так что я на мгновение даже потерял равновесие, но затем все как-то приноровилось, и через минуту уставшие за день мышцы во всем теле расслабились, даря блаженство на уровне оргазма. Нет ничего лучше, чем хорошо отдохнуть после напряженной работы. Лежать, правда, все равно было неудобно. Не хватало места, ноги пришлось свесить, а когда я попробовал слезть на землю, то обнаружил, что перекрыл себе удобный путь у ствола, и теперь нужно проявлять чудеса паркура, чтобы соскользнуть на нижние ветки и не поломать при этом построенное с таким трудом изобретение. Залезать обратно оказалось еще неудобнее, но я все же закинул наверх рюкзак и задумался, как сохранить ночью костер. По всему выходило, что никак. Одного визита шипящего мне хватило за глаза. Спускаться ночью на землю, чтобы поддерживать огонь, не хотелось совершенно. К тому же даже в ямке огонек мог привлечь хищников. И кто скажет, что среди них не найдется своего Спайдермана? А тогда мне, пожалуй, конец. К слову о Спайдерманах. Подумав, я поднял наверх еще и гарпун. Какое-никакое, а оружие. Мелькнула мысль установить на него нож, но, обдумав от этой идеи, я отказался. Надежно закрепить его там все равно не выйдет, а если тварь убежит с ножом в боку, я лишусь ценнейшего инструмента. Так что я ограничился тем, что просто заново отточил острие. Второй день после часа икс подошел к концу. Глава 7. Выспаться по-настоящему не удалось и на этот раз, хотя дремать в гнезде оказалось куда приятнее, чем на голых ветках. Ночью опять приходил шипящий. На этот раз он сидел внизу довольно долго, периодически пробуя взобраться по стволу и недовольно фыркая, когда это не удавалось. Я же тем временем затаился наверху с гарпуном и ждал. Тьма была хоть глаз выколи, разглядеть шипящего мне так и не удалось, зато когда он ушел, я заснул как младенец. Не помешали даже отчаянные вопли желудка, которому не хватило двух рыбешек и который требовал еще. Визиты эти начинали меня тревожить. Тварь явно поняла, что добыча остается на одном месте и рано или поздно попытается пойти на штурм по-настоящему. Скорее всего, конечно, лапы у него короткие, но недооценивать опасность — верный способ уйти в страну вечной охоты. Наконец, этот урод банально мешал мне спать. И когти у него, как показал утренний осмотр, были совсем не маленькими. Борозды на коре ночной гость оставил такие, будто их стамеской вырезали. Если он так каждую ночь приходить будет, рано или поздно дерево упадет. К тому времени, конечно, я наверняка переберусь в основной дом, но все равно сбрасывать со счетов врага не хотелось. Вода камень точит. Нужно было заняться базой попаданца. И побыстрее. Солнце взошло в 5:21, то есть местные сутки были длиннее наших на 20 с лишним минут, не считая поправки на изменение длины светового дня, если он тут вообще меняется, конечно. Впрочем, это я установлю во время следующего восхода. Поразмыслив, я решил каждое утро выставлять часы на 5:00, все равно это будет точнее, чем определять время по солнцу. По крайней мере, пока не набежит ошибка, но тогда я уже что-нибудь придумаю. А до тех пор хватит и этих часов, тем более, что компаса у меня не было, и определять направление я мог только с помощью циферблата и солнца. Жрать хотелось до умопомрачения, но я все же отложил завтрак и занялся тем, что следовало сделать еще вчера. Разведкой. Очень недоставало элементарного карандаша и листа бумаги, чтобы начертить хоть какую-то карту. Вместо этого я поначалу использовал кусок коры и уголек. Кора оказалась ломкой, а уголек только царапал ее. И в конце концов я воспользовался смартфоном. Тот был куплен совсем недавно, и батарея с честью держала прописанные на коробке 5000 мАч. В переводе на человеческий язык – неделю-полторы непостоянного пользования. Рисовал в мобильном Excel, где создал отдельную табличку, выровнял ширину строк и столбцов и получил большое поле, на котором закрашивал нужные клетки и делал надписи. Довольно быстро я набросал пиксельную линию реки, которой дал гордое название «Стикс», указал на карте расположение собственной базы и принялся изучать окрестные ориентиры, измеряя расстояние в шагах за неимением лучшего варианта. Со знанием направления элементарная тригонометрия позволяла легко определить координаты каждого объекта, пусть и не с очень высокой точностью из-за того, что часто приходилось петлять между деревьями. Одним из ориентиров к моей вящей радости оказалось раскидистое дерево с какими-то красными плодами. Ядовитые, наверное. С тоской сказал я, сорвал один и опомнился только, когда умял три штуки. Кое-как сдержался, чтобы не слопать еще парочку, и набил фруктами рюкзак, пообещав себе, что если не помру, то через несколько часов обязательно поем. Желудок печально вздохнул и затих, напомнив, что примерно те же самые мысли относительно ядовитости мелькали у меня и про рыб. Если всем прочим деревьям в этом мире я без труда мог подобрать земные аналоги, то с этим вышла заминка. По фактуре коры и общему виду оно больше всего напоминало яблоню или грушу, а вот его плоды выглядели скорее как продолговатые помидоры, что снаружи, что внутри, и каждый был размером с большой палец хорошего боксера-тяжеловеса. На вкус как кислая хурма. Такой вот коктейль. По оценкам плодов тут было несколько сотен, и многим еще предстояло дозревать, что не могло не радовать душу. Дерево получило имя «раскидистая клюква», после чего было тщательно нанесено на карту и обведено жирной линией шириной в две клетки, а расстояние до него составило около 6800 шагов, или приблизительно 5,5 километров. Нельзя сказать, что о еде можно больше не думать. Дерева мне хватит в лучшем случае на месяц, но, по крайней мере, можно будет отвлечься от поисков пищи и заняться базой попаданца. Если, конечно, плоды не окажутся ядовитыми. Кроме того, теперь я знал, что ответить школьникам на вопрос, как им может пригодиться математика в реальной жизни. Слабое утешение, конечно, учитывая, что школьников этих я могу никогда больше не увидеть, но настроение все же поднялось. Нахождение источника, пусть недолговечной, но все же еды, отправило меня обратно к базе. Точнее, к бамбуковой роще. И до конца дня я занимался тем, что срезал одеревенелые стебли, таскал вязанки к базе и возвращался за новыми. В итоге этих стеблей накопилось не меньше, чем несколько десятков, хотя я прекрасно понимал, что это только начало. На хижину их потребуется сотни. Зарядов в смартфоне оставалось еще на несколько дней, но я все же аккуратно перечертил карту на специально разровненном участке земли, на всякий случай точно указав все направления и расстояния. Потом я подумаю, как сделать хоть какое-то подобие бумаги, ну а сейчас приходится обходиться тем, что имею. Спать снова пришлось в гнезде, ночью снова пришел шипящий. Но на этот раз я уже совсем спокойно дождался его ухода и утром, по привычке, проверив изодранную кору на стволе, приступил к работе. Проверил я и часы. Солнце взошло в 5:19. Световой день удлинялся, из чего я сделал вывод, что угодил сюда до середины лета. Когда там самый длинный день у нас? В июне или июле? Я не помнил. Впрочем, какая разница? Тем не менее, я решил тщательно следить за астрономическими деталями. Это поможет подготовиться к зиме. Что и сделал, вырезав зарубку на календарной палке, после чего приступил к строительству. Теперь, когда у меня был строительный материал, его требовалось чем-то соединять. Сделанный накануне шнур почти весь ушел на временное гнездо, я не жалел его, приматывая бамбук к ветвям. Не собирался жалеть и на основной дом. Не хватало еще, чтобы он развалился в самый неподходящий момент. Не придумая я строить убежище наверху, было бы гораздо проще, но шипящий не оставлял выбора. Либо переселяться на новое место с риском встретить кого-нибудь еще, либо все-таки укреплять старое. Я выбрал второй вариант. Не поленился я и пересчитать бамбуковые стволы. Их оказалось 34, после чего выбрал один и устроил ему краш-тест, то есть хорошо закрепил между камнями и повис всем телом, стараясь не делать резких движений. Потом выдвинул стебель дальше, увеличив рычаг, и проделал это снова. Потом еще раз. В итоге сломать его так и не удалось, хотя при рычаге в 4 метра бамбук опасно прогнулся и даже затрещал. В любом случае, его прочность была примерно как у дюралюминия, если не выше. Дальше я вспомнил сопромат и прикинул, что при максимальном пролете в 4 с хвостиком метра достаточно будет двух бамбуковых стеблей в несущей основе, чтобы выдержать мой вес вместе с весом предполагаемого барахла, причем с огромным запасом. Это меня вполне устраивало. Наверное, кто-нибудь другой не заморачивался бы на моем месте и просто выложил бы несущие балки и пол потолще, например, связав 3-4 стебля, но в моем положении не стоило разбрасываться ни временем, ни силами. Если я могу точно рассчитать, сколько слоев бамбука нужно положить для достаточной прочности, почему бы так не поступить? Я уверен наверняка, что конструкция выдержит, а большего и не нужно. Так что я оставил бамбук лежать под соснами и пошел собирать кору.